Великий и знатный город Тебриз. Чтобы представить себе подлинные размеры этого азиатского мегаполиса, нужно напрячь воображение. Сегодня Тебриз не более чем заштатный провинциальный городишко, расположенный между Арменией и Каспием. Он даже менее известен, чем Мосул, часто упоминаемый из-за споров вокруг прав на нефтяные ресурсы. В эпоху Тимура Тебриз, раньше европейцы называли его Тавризом, был крупным торговым центром, где сходилась Великая Хорасанская дорога с торговыми путями юга из Багдада, Персии и Персидского залива. Глядя на город глазами тех, кто его посещал в ту эпоху, мы обнаруживаем следующее. В 1270 году Марко Поло пишет: «Тавриз – большой и знатный город. Он занимает столь выгодное географическое положение, что через него ведется торговля с Багдадом, Индией и рядом других жарких стран. В нем проживают армяне, несториане, якобиты, грузины, персы и, наконец, коренные обитатели города, почитатели пророка Мухаммеда. Из венецианских архивов известно, что в 1341 году в городе находилась генуэзская фактория, при которой действовал совет из 24 купцов. Фактория в данном случае больше означает склад товаров, чем производственное предприятие. Известный персидский историк Рашидидин около 1300 года пишет: «В Тебризе при дворе исламского правителя Газана Ильхана были собраны философы, астрономы, ученые и историки всех вероисповеданий и сект. Там находились пришельцы из Китая, Индии, Кашмира, Тибета, страны уйгуров и других тюркских народностей, арабы и франки, европейцы. От Ибн Саида и Мустафи мы узнаем, что длина окружности внешней стены города вместе с пригородами составляла 25 тысяч шагов, что стены его общественных зданий, мечетей, медресе и больниц были выложены глазированной плиткой, а сами здания построены из мрамора и известняка. Город насчитывал 200 тысяч домов без гостиниц и караван-сараев для путешественников, что заставляет предположить проживание в нем миллиона с четвертью населения. Согласно одному из источников, в результате землетрясения в городе погибло 40 тысяч человек. Ибн Батута отмечает, что даже торговцы мускусом и серой амброй имели свои торговые ряды в городе. Когда же он шел между торговыми рядами ювелиров, то был ослеплен блеском драгоценных камней, которые предлагали тюркским женщинам разодетые рабы. Благочестивый Журден де Северак, монах-миссионер, в 1320 году пишет: «Население Тавриза многочисленно, там много конфессий, мы обратили в нашу веру 1000 человек». В это же время Адарих пишет: «Этот город, скажу я вам, лучшее место для торговли. Я обнаружил здесь в изобилии все виды товаров. Здесь такие чудеса, что в них трудно поверить, не увидев их собственными глазами. Местные христиане говорят, что правитель города имеет от сбора налогов доход больший, чем король Франции от всех своих подданных». В XVII веке исследователь Шарден находит население Тебриза значительно сократившимся – до 552 тысяч человек. Тебриз превосходил Самарканд, длина стен которого без пригородов составляла 10 тысяч шагов. Клавихо говорит, что в цитадели города проживало около 150 тысяч человек.